Мардер вернулся в дом и по прохладным гулким коридорам прошел в комнату, которую выбрал для себя. Стены в ней были белые, окна выходили на море, и все купалось в свете. Кровать, с латунным каркасом, по виду антикварная, также впечатляла размерами, а вся прочая мебель представляла стиль мексиканской глубинки. Светлые тона, резьба, краска, вмятины и червоточины. Это была спальня важного Петерен, или того, кто желал таковым стать. Мардера снова охватили двойственные чувства. «Мне здесь не место, и все-таки я здесь, я господин в этом доме и этой деревне». Некая тайная сила орудовала за кулисами его жизни, словно он плыл на корабле, ведомым каким-то незримым капитаном. Он разобрал свои немногочисленные вещи и спрятал оружие в платяной шкаф, запиравшийся старинным латунным ключом с консервный нож величиной. Закончив с этими делами, Мардер услышал шум автомобиля, подъезжающего по гравийной дорожке. Он покинул комнату, обошел галерею и встал перед окном, смотревшим на двор. У дома остановился белый джип. Когда из него вышли трое, Мардер вернулся в комнату, достал кимбер и заткнул сзади за пояс, надел льняной пиджак и спустился на первый этаж. Он дожидался визитеров в гостиной, небрежно откинувшись на спинку дивана. Мардера крайне интересовало, где сейчас его друг. Присутствие Скелли не помешало бы во время предстоящей беседы с незнакомцами из внедорожника. В дверь заколотили, потом она резко распахнулась. В арке возникла троица мужчин, чистеньких, как мормонские миссионеры. Рубашки с широким воротом, темные костюмы, коротко остриженные волосы, начищенные туфли. Они двинулись ему навстречу. Один впереди, двое других чуть сзади. По пути все трое осматривались с таким видом, будто хотели купить дом, если уже не купили. Первый встал прямо перед ним, ближе, чем позволяет этикет. Это был смуглый мужчина, на фут ниже Мардера, но грузный. Его лицо усеивали зажившие шрамы, а возле одного из глаз красовалась татуировка, две голубых слезы. Он сложил руки на груди и впился в Мардера взглядом. Тот проговорил: «Добро пожаловать в мой дом. Чем могу помочь вам, джентльмены?» «Можешь сказать», — ответил незнакомец, — «кто ты такой и какого хера здесь делаешь?» «Меня зовут Мардер, я владелец этого дома. Хочу здесь жить. А вы кто будете?» Визитер покачал головой. «Нет, мужик, не хочешь ты здесь жить. Тебе тут жить опасно. Акапулько, Пуэрто-Вальерта, вот где ты должен жить, вместе с другими гринго». «Верно, я гринго, но еще я гражданин Мексики. Моя жена была мексиканкой, и у всех членов нашей семьи двойное гражданство. Так что спасибо за заботу о моей безопасности, но я, пожалуй, останусь». Визитер улыбнулся и опять покачал головой. «Нет, Пендейо, ты не понимаешь. В здешнем воздухе слишком много свинца. Если останешься, то стопроцентно умрешь». С этими словами он сунул руку за пояс, вытащил оттуда глок и помахал им у Мардера перед носом. «Теперь понимаешь, Коу?» «Да», — подтвердил Мардер. «Вы выразились предельно ясно. Вы хотите, чтобы я уехал?» Визитер провел дулом пистолета по щеке Мардера и легонько постучал по ней. «Отлично», — сказал он. «Ты разумный человек». Он убрал пистолет на прежнее место. «Чтобы больше я тебя здесь не видел, если увижу». Однако Мардер не узнал, что бандит сделал бы тогда, поскольку сверху донесся характерный звук, гарантированно привлекающий внимание, звук патрона, загоняемого в ствол дробовика. Все присутствующие подняли глаза. Скелли стоял на галерее, нацелив на посетителей Браунинг БПС 12 калибра. Он произнес по-испански: «Присядьте на пол, джентльмены, и сложите руки за головой». После недолгих колебаний они повиновались, и Мардер отобрал у них оружие, три одинаковых глока. Он почувствовал, что вот теперь это его окончательно вырвали из обыденного существования, и с трудом сдержал истерическое хихиканье. Каким-то образом его затянуло в мир Скелли, и в это было так же трудно поверить, как было бы трудно самому Скелли, если б его усадили в тихую комнатку и вручили текст на редактуру. И вот что самое странное, Мардеру это безумно нравилось. Он оставался хладнокровен и ничуть не боялся. Из сотен прочитанных и просмотренных триллеров ему было в точности известно, как вести себя дальше. Одежка, скроенная бесчисленными батальонами писак, села на него как влитая. Рассовав пистолеты по карманам, он заговорил: «Джентльмены, кажется, мы не с того начали. Я как-то не уяснил сразу, что вам хочется пострелять из пистолета. «Вообще-то говоря, мы с коллегой как раз хотели немного попрактиковаться. Будьте так любезны, пройдите со мной». И он указал на дверной проем, выводивший из холла на террасу. Скелли спустился с галереи, все так же держа бандитскую троицу на мушке. Все вместе они вышли на санцепек и проследовали к нижней террасе, обогнув бассейн. Мардер выложил глоки на металлический столик под зонтом, затем достал из каждого обойму и выщелкнул патроны. После этого он повернулся к визитерам. «Я назвал вам свое имя. Разрешите поинтересоваться вашими?» Рябова звали Сантьяго Крусельес. Сопровождали его Томас Гаско, здоровяк в полутяжелом весе с песочного цвета волосами и свирепой физиономией тольтекского идола, и Анхель де Арьес, худощавый, похожий на мальчишку мужчина лет 40 с печальным, обреченным выражением на лице. Мардер долго всматривался в его черты. Высокие скулы, раскосые карие глаза, кожа светлее, чем у двоих других. Анхель начал нервно переминаться под его взглядом. Мардер спросил: «Вы случайно не родственник дона Эстебана де Ара де Арьеса?» Пауза. «Это мой отец. Человек, известный своей честностью и великодушием, насколько помню. Вы его знали?» — спросил де Арьес. В его тусклых глазах загорелся едва заметный огонек. «Давно и не так хорошо, как хотелось бы», — ответил Мардер, после чего хлопнул в ладоши. «Ну что ж, начнем». Он вытащил кимбер. Скелли успел подвесить на проволоке 4 семерки из своей колоды. Упершись ногой в, кстати, подвернувшуюся трещину, Мардер встал в стойку футах в 20 от мишени и семью последовательными выстрелами выбил все сердечки на семерке червей. Затем он отложил пистолет и вручил Крусельесу глок и обойму. Стоявший позади Скелли поднял браунинг повыше. Крусельес зарядил пистолет и принялся палить. Несколько раз он промазал вчистую, однако, имея в своем распоряжении 15 пуль, исхитрился таки разнести в клочья нижнюю часть семерки трев. Два верхних значка остались невредимы. Мардер подошел к ограде и снял простреленные мишени. Осмотрев семерку трев, он покачал головой, затем достал ручку и нацарапал пару строк на семерке червей, после чего сунул обе карты в нагрудный карман Крусельеса. «Практикуйтесь усерднее, друг мой, иначе сможете убивать только с очень короткой дистанции», — посоветовал Мардер. «Подскажите, кто сейчас в этих местах за главного?» «Сервандо Гомес», — ответил Крусельес. «Что ж, можете передать сеньору Гомесу, что наша встреча состоялась. Скажите ему, если вас не затруднит, что застали здесь не очередного тупицу гринга, которого можно запугать или даже устранить, как, вероятно, устранили беднягу Гусмана. Скажите сеньору Гомесу, что я опасный человек, и еще скажите, что зла я ему не желаю. Я ему не конкурент, и даже могу стать союзником. Скажите, что у меня есть опасные друзья, к примеру, этот вот джентльмен с дробовиком. И еще скажите, что я с радостью навещу его в любое удобное время, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Как говорится, мой номер на визитке, а пистолет ваш я все-таки заберу. Уверен, у вас найдутся и другие». Крусельес с выражением бессильной ненависти на лице передал ему пустой глок. Мардер взял свой кимбер и легонько постучал мужчину по щеке, потом жестом погнал визитеров прочь. Чуть помедлив, они развернулись и ушли. Хлопнула парадная дверь, ожил двигатель, и вскоре всякий шум стих. «Впечатляет, Мардер», — сказал Скелли. «Опасный человек, значит. А я-то думал, ты не то не се, редакторишка. Знаешь, а ведь эти ребята вернутся. Не сомневаюсь. Хорошо, что у меня есть опасные друзья». Он улыбнулся Скелли, а затем оба расхохотались. Вернувшись в дом, Мардер услышал звук, которого не слышал давно, негромкое похлопывание, словно аплодировал ребенок. Женщина готовит тортильи традиционным способом. В мгновение ока 20 лет как не бывало, и он снова оказался у себя дома, в офисе, прислушиваясь к хлоп-хлоп-хлоп, доносящемуся из кухни. Дурацкая затея для живущего в Нью-Йорке, где полным-полно мексиканских продуктовых лавочек и можно купить довольно хорошие тортильи, запакованные в пленку. Но Начоли порой находила желание ускользнуть, как она выражалась, в дремучую Мексику и состряпать тортильи из собственноручно замешанного масла, а есть все полагалось с соусом, мол, из 30 ингредиентов, который тоже готовился с нуля. Для Мардера эти набеги в Мзико Профундо не всегда заканчивались хорошо, иногда все выливалось в фиесту, а иногда в нервный срыв, слезы и укоры в адрес человека, обрекшего Чоли на изгнание, то есть мордера. И слезы капали прямо в массы. И сейчас он слышал то же самое. Почти не сдерживаемые всхлипы. Мордер направился на кухню, в глубине души побаиваясь, что там никого не окажется, что его мозг начал разрушаться и ему мерещатся звуки, которых нет. К его радости, это была всего лишь Ампара. Женщина готовила тортильи за длинным деревянным столом и рыдала. К стене крепился маленький телевизор, по которому демонстрировали мыльную оперу, но звук хозяйка отключила. «Что такое, сеньора? Почему вы плачете?» Она с отвисшей челюстью уставилась на него, потом вытерла глаза фартуком. «Я слышала выстрелы. Думала, они убили вас, совсем как...» Она застыла с безумным взглядом. «Как Гусмана?» Ампара кивнула. «Это были те же самые люди. Еще один кивок. Крусельис. Сеньор отказался им платить, и они его убили. В гараже. Да. И сказали, что убьют всех, если мы проболтаемся. Ну, думаю, теперь у них не получится так вот запросто убивать людей. Скажите мне вот что, Ампара. Как вышло, что дом в таком порядке? Ничего не украли, и вы прекрасно обо всем заботитесь, как будто кто-то постоянно здесь живет. Меня это удивило. Они пользуются этим домом. Ну или раньше пользовались. Это лакомый кусок, и никто не знает, кому он достанется. В смысле, кому из Лоусоут-Роуз, Лоус-Мелла-Соуз. Говорят, что Эль-Хабали хотел отдать его своему сыну, но Эль-Горда это не понравилось, и поэтому они сейчас воюют. А может, это все слухи. Эль-Хабали, Кабан и Толстый. Этих двоих Мордер не знал, но наверняка скоро узнает. Он спросил. Так Ла-Фамилия враждует сама с собой. Женщина пожала плечами. «Я в таких вещах не разбираюсь, сеньор. Я простая домработница. Одни говорят, что они друг друга перебьют, и все наладится. А другие, что важнее, чтобы был мир и пули не летали, а этого не будет, если кто-нибудь не победит. Потому что какие-нибудь ни-ни всегда будут продавать наркотики на Эл-Норд. Ни-ни. У нас так называют парней вроде тех, что приезжали сегодня. Такие вот ребята. Ни Трабайоу, ни Эстудир. Они как сорняки, и если их не держит в узде какой-нибудь джив, то для всех начинается ад, а не жизнь. По крайней мере, в Ла-Фамилия их еще могли как-то приструнить. А теперь, как знать? Что ж, мы поразмыслим, как их приструнить. Я намерен остаться здесь и поэтому хотел бы обсудить с вами организационные вопросы. У меня есть желание сделать вас главной по дому. Подыщите людей, чтобы кто-нибудь готовил, прибирался, ухаживал за территорией и все такое прочее. Каждый месяц я буду выдавать вам оговоренную сумму, а вы из нее будете брать себе жалование, платить слугам и по счетам, закупать продовольствие и так далее. Вы умеете работать на компьютере. Женщина вытаращилась на него. Да, нет, не очень хорошо, но дети умеют. У них в школе есть компьютер. Замечательно. Тогда назначим Эпифанию бухгалтером, а Ариэль может ей помогать. Я куплю им компьютер и покажу, как пользоваться бухгалтерской программой. Для вас я тоже открою банковский счет. Он замолк, поскольку ее явно что-то угнетало. У нее был такой вид, будто она вот-вот разрыдается снова. Что такое? О, сеньор, да как же вы можете доверять мне столько тысяч песо каждый месяц? Почему вы так уверены, что я не обману вас? Вы же меня совсем не знаете. Кое-что про вас я все-таки знаю. На кухонных полках у вас стоят книги, признак того, что вы получили какое-то образование. Но при этом вы вручную делаете кукурузные тортильи, хотя могли бы купить фасованные, а это указывает на то, что у вас добрая душа и вы не такая дура, чтобы рисковать всем ради мелкого жульничества. Я прав. Отлично. Итак, вот о чем я хотел бы вас попросить. С полчаса они обсуждали деловые вопросы. Все замечания Ампара Монтис лишь подтверждали догадку Мордера, что перед ним далеко не дура. Закончив, он сказал, теперь еще две вещи, нет, три. Во-первых, это маленькая община, которая тут образовалась, у них есть лидер, кто-то, кого все уважают, с кем советуются, к кому идут за помощью. Поразмыслив, Ампара назвала несколько имен, Мордер записал их в блокноте, в том числе имя Роситы Моралес, с которой разговаривал недавно. Далее. У нас на территории живет кто-то из НИНИ, то есть молодые парни, которые могут спутаться с Ла-Фамилия или еще какой-нибудь наркогруппировкой. Несколько человек. Росита точно знает, кто именно. Ладно, спрошу ее. Вы могли бы передать в деревню, что я хотел бы видеть людей из списка сегодня после ужина, скажем, часов в 8. И еще вам придется завести блокнот и сотовый телефон. Скоро у вас будет много поручений, а вы же не хотите что-нибудь забыть. Хорошо, сэр, отозвалась она. И, вежливо помолчав, а третье. Да-да, считаю, нам надо поговорить насчет Лурдес. О господи, она опять что-то натворила. Нет, но я вижу тут проблему, которую желательно устранить. Девочка не обделена красотой, и ее вины тут нет, конечно, но мне она кажется несчастной, даже угрюмой. А мне не хотелось бы такой атмосферы в моем доме. Кроме того, скоро мужчины начнут стреляться из-за нее, а учитывая неблагополучную обстановку в Плайо-Диаманте, это не просто фигура речи. Сегодня утром я застал Лурдес с парнем лет на 10 старше ее. Нет, ничего такого серьезного, она всего лишь заигрывала с ним, но такие игры выходят из-под контроля очень быстро. Не могли бы вы рассказать о ней? Она моя племянница, младшая дочь моей единственной сестры. Отец ее погиб много лет назад в Нарковайленче. Сестра уехала на Эл-Норт, когда Лурдес было 5. Поначалу она писала, присылала деньги, но последние 5-6 лет от нее не было ни одной весточки. Такое обычно не к добру. Но сколько ни плачь, ребенка-то все равно надо растить. Но у импорта, медры, добавила она со вздохом и пожала плечами. Такими словами мексиканцы говорят о вещах, которые никак не исправишь, и которых много, ох как много в жизни этого народа. Я хотела ее отправить к моему брату в Геррера, у него там ренчо. Но она клянется, что сбежит оттуда, и я ей верю. Девочка упрямая, как мул. Работать она не желает, школу прогуливает, а теперь еще и с парнями тискается, как вы сами видели. Все мысли только о деньгах да о вещах, и где бы их взять, все эти вещи, о которых по телевизору говорят и в журналах пишут. Она уверена, что станет моделью или кинозвездой, что у нее будут машины, драгоценности и дорогая одежда. А по-моему, ее загробастает какой-нибудь гопол, подсадит на наркотики, и все, конец бедняжки. Может, до этого и не дойдет, сказал Мардер. Он уставился в телевизор, тот привлек его внимание, когда сериал сменился яркой заставкой новостей. Выпуск начали с происшествия на площади, то есть с торса. В кадре возникла та самая красивая журналистка в бежевом. Он протянул руку и включил звук, а потом смотрел и слушал, наслаждаясь ее хриплым голосом и чистым выговором, пока репортаж не закончился. Тогда он повернулся к своей работнице. «Давайте я поговорю с ней». Иногда девушки прислушиваются к мнению взрослых мужчин. На лице Ампара одна эмоция сменялась другой. Что-то похожее на страх, затем сомнение, наконец, покорность. Живость, наполнявшая ее взгляд во время разговора о домашних делах, поблекла, и вернулась на место вежливая маска служанки. «Да, сеньор, я передам ей. Можно теперь продолжить работу». Мардер кивнул и поднялся на второй этаж, чтобы наконец-то предаться сиесте. Задернув шторы и растянувшись на прохладных простынях, он подумал. Она решила, что я хочу забрать девчонку себе и что для той это не худший вариант. Богатый старый американец вместо молодого раздолбая, который ее обрюхатит, и все. Она ошиблась насчет меня, подумал он. Такая жизнь у меня уже была. Пяля глаза в потолок безупречного светло-кремового оттенка, он погрузился, как с ним часто бывало в минуты крайней усталости, в дремотное состояние, в котором прошлое придвигалось ближе. Не обострилась ли эта склонность из-за болезни? Возможно, перед ним пробегает вся его жизнь, как это случается с людьми в момент смерти, только он просматривает ее медленно, обстоятельно, как и подобает редактору энциклопедических трудов. Так или иначе, но в нынешнем полусне Мардер очутился на другой кровати, не такой широкой, не такой мягкой, а потолок над ним был горчично-желтый и весь в трещинах, которые складывались в некий округлый контур вроде кошачьей головы. Он отдыхал в своем номере в гостинице «Лас Пальмас Флоридас», отмахав несколько тысяч миль на мотоцикле. Останавливаться в Плайо-Диаманте Мардер не планировал и даже не слыхал про такое место, просто его привела сюда череда спонтанно принятых решений, не навстречу чему-то, а прочь от жизни, которую он безнадежно, как ему казалось, загубил. Ему было 24. Он ушел от жены, милой и славной женщины, которую не любил. Как и многие его братья по оружию, Мардер женился после войны, стремясь к нормальной жизни, надеясь укрыться в теплых человеческих объятиях от того, что произошло с ним во Вьетнаме. Дженнис Серебик. Спустя 30 с лишним лет он с трудом мог вспомнить ее лицо. Но даже и в тот день, на той узкой кровати, чувство вины успело уже вымыть ее образ и голос из памяти. Она была кассиром в ресторанчике, где Мардер работал поваром до службы в армии и куда вернулся после студенческой забегаловки на Амстердам-авеню, рядом с университетом. Его снедала неописуемая тоска, а Дженнис, веселая пухляшка, не уставала его смешить и в конце концов ввела, словно поврежденное судно, в сухой док супружества. С интересом к жизни Мардер распрощался еще там, в дождливых горах, и что бы ни случалось потом, чего бы ни хотели от него окружающие, его устраивало абсолютно все, потому что теперь он знал, к чему приводит решение, желание и волонтерство. Ни к чему хорошему. Его родителям она понравилась, уже большой плюс. Отец Мардера как раз начал чудить, но ее это не отпугнуло. Она была хорошим человеком, только вот он ее не любил. И когда до Мардера дошло, что теперь всю жизнь придется изображать привязанность к супруге, у него слегка помутился разум. Как-то в пятницу, получив зарплатный чек, Мардер обналичил его, оседлал свой Харли и, не вполне осознавая, что делает, проехал мимо дома на 20-й, где на втором этаже находилась их квартирка, с Бродвея ушел на Канал-стрит, оттуда нырнул в тоннель Холланда, а потом было много извилистых дорог и удивительных приключений. Понемногу к нему возвращалось мужество, а душевное оцепенение уходило, и вот наконец он набрался храбрости, чтобы связаться с матерью и рассказать ей обо всем. А затем позвонил Дженнис и мужественно выслушал поток рыданий, криков и проклятий из трубки, стоя с полной пригоршней четвертаков под желтым светом ламп на заправочной станции где-то в центральном Техасе, недалеко от залива. Он слышал, что в Гвадалахаре все дешево, так оно и оказалось, но город кишел американцами, а ему вскоре надоело смотреть, как его соотечественники помыкают смуглыми коротышками-мексиканцами. Кроме того, после месяца в дороге у него осталось слишком мало денег даже и для этого города, но где-то ему сказали, что на Тихоокеанском побережье еще дешевле, так что он проехал по 200-му шоссе вдоль моря, потом свернул направо и трясся по колдобинам, пока дорога не привела его в Плайо-Диаманте. Он помнил, как увидел ее в первый раз. Наверное, только так и бывает с настоящей любовью. Ты помнишь каждую черточку лица, изгиб тела, деталь одежды, даже запах и ощущение ключа, входящего в замок, о существовании которого ты и не подозревал. Она обслуживала посетителей в ресторанчике, где постояльцам гостиницы подавали завтрак. В то первое утро Мардер первым делом проследовал к буфетной стойке и наложил себе полную тарелку. Наложил с горкой, потому что у него был здоровый юношеский аппетит и тощий кошелек, а завтрак входил в стоимость проживания. Яичница-болтунья с сальсой и колбасой, фасоль, энчилады нескольких видов, теплые боулилос, что в Мичакане заменяли круассаны, и целый поднос фруктов, из которых поддавались опознанию только апельсины и грейпфруты. Мардер взял по штучке каждого вида, наполнив еще одну тарелку, уселся за столик, и тут в дверях кухни возникла она с кофейником в руках. Он перестал жевать, глядя, как незнакомка разливает напиток другим посетителям. Потом она подошла к его столику, улыбнулась, и песенка Мардера была спета. Светло-карие глаза нежнейшего оттенка, высокие скулы, просвечивающие сквозь кожу подобно кремовым бурбонским розам, и, самое главное, пышная копна блестящих рыжевато-черных волос. Она полюбопытствовала, не желает ли он кофе. Он кое-как выдавил «да». Она наполнила его чашку и хотела уже идти, но тут Мардер крикнул. «Погодите, что это за фрукты?» – спросил он, когда девушка вежливо повернулась на его оклик. По его просьбе она рассказала о Техокоте, Черемае, Гуанабане, Нанси и диковинном Гуамучиле. Мардер на своем ломаном школьном испанском поинтересовался, как есть гуамучиль. Она показала, как вскрывать коричневые стручки, в которых прячутся лоснящиеся бобы, покрытые бледными волокнами и по вкусу напоминающие сахарную вату. Потом она продемонстрировала, как высасывать такой боб, и вновь улыбнулась. Мардер как будто попал в райский сад. Готовясь к наступлению, он утратил интерес ко всему прочему. Его снова занесло в джунгли, и пора было собирать разведданные. Мардер без зазрения совести расспрашивал служащих гостиницы, тратя на чаевые гораздо больше, чем мог себе позволить, поочередно припирая к стенке то бармена, то горничных, то садовников. Ее звали Мария Солидат Беатрис де Араде Арьес и Касальс, для своих чоли. Она была дочерью владельцев гостиницы и училась в Национальном университете в Мехико, но вернулась домой на лето, чтобы помогать родителям. Гостиницу основало семейство ее матери, Кармелы Асунсьон Касальс. Ее отца величали Дон Эстебан Нараде Арьес. Оба были чистокровными креолс, но из-за революционных бесчинств в 30-х годах остались без своих владений и до того низко пали, что заправляли теперь гостиницей на 10 номеров в Плая Диаманте. Девушка вынашивала литературные амбиции и всегда имела при себе, если не блокнот, то томик поэзии. Она стремилась быть современной, хотела стать писательницей и сделать карьеру, но отец задумал с помпой выдать ее замуж, желательно за кого-нибудь из местных косик от вечно процветающей институционально-революционной партии, и даже подобрал одного кандидата с достаточно светлой кожей. Теперь помолвка была делом времени. Таким образом фамильные богатства возвращались к истинному владельцу. Как сказал бы Маркс, Дон Эстебан экспроприировал экспроприаторов. Тем временем его дочь избрала ту линию поведения, которой искренне держались испанские колонии, получив абсурдные приказания от короны. «Слушаю, но не повинуюсь». Счастливым воздыхателем всячески манипулировали, сталкивали его с соперниками, осаждали, просили потерпеть. В конце концов, ей всего-то 17. Может быть, в следующем году. Выведав все это, Мардер воспрял духом. Он немного разбирался в поэзии. Его мать боготворила яйца и с нежного возраста нашептывала сыну станцы на ушко, а за выученные стихи ему полагалось печенье. В одурманенном любовью мозгу крепко засели фрагменты из яйца, Поэтеннисона. И когда утром Чоли приближалась к нему с кофейником, он, убедившись, что она неплохо понимает английский, декламировал несколько строк, подходивших к ясному утру, к хмурому утру, к особенно сытному блюду, к ее улыбке, глазам, фигуре. Она в ответ краснела, кивала и улыбалась, демонстрируя мелкие белые зубки с очаровательной щербинкой между резцами. Неделя текла за неделей, и постепенно между ними установилась связь. Непродолжительные беседы утром, а иногда и вечером, когда они случайно, то есть намеренно, встречались на темных тропинках патио. В общей комнате стоял застекленный книжный шкаф красного дерева, вероятно, пережиток старого Истенча. На полках выстроились отсыревшие книги в кожаных переплетах, среди которых затесался тоненький томик стихов Романа Лописа Виларди. Мардер прежде не слыхал о нем, но у этого поэта явно имелась неплохая репутация, так что молодой американец попытался вникнуть в его стихотворение, чтобы было что обсудить с Чоли. Но то, что начиналось как отчаянная и не особенно умная уловка, превратилось в нечто иное, когда Мардер подпал под очарование этой поэзии и понял, что Виларди, кем бы он ни был, прошел через точно такие же эмоциональные бури со своей возлюбленной, как он сам с сеньоритой де Арьес. «Она так немногословна, но приветливо», — писал Виларди. «Принимая мои восхваления, она так произносит мое имя, словно по-доброму подсмеивается надо мною, подшучивает и подразнивает, и все же она знает, что тайная моя драма не надумана». Однажды вечером в патио он прошептал ей эти строки, когда она проходила мимо со стопкой полотенец. Чоли застыла в нерешительности, Мардер видел это, и слегка дрожащим голосом спросила его: «Вы знаете Виларди?» Еще бы он не знал. Мардер продекламировал: «Благословенно имя будь твое, величие и скромности оплот, пик сердца моего ты покорила. Встречаемся через час на пляже», — проговорила она. В воздухе запахло апельсиновым цветом, а может, так пахла ее кожа, или запах существовал только в его мозгу. Наконец Мардер заснул, но внезапно пробудился, искренне ожидая увидеть на потолке кошачью голову, но нет, там была голая кремовая гладь. В двери постучали. Он пригласил посетителя войти. Как оказалось, пришла Лурдес. Прекрасное лицо девушки портил неумело нанесенный макияж. На ней была черная блузка без рукавов, расстегнутая ровно настолько, чтобы виднелось золотое распятие между грудями, а также белая юбка, которая пришлась бы впору разве что большой кукле. Довершали образ белые босоножки на пластмассовой танкетке. Она взирала на Мардера с обычным угрюмым равнодушием. «Тетя сказала, вы хотите поговорить со мной?» «Хочу». «Садись на стул». Вместо этого Лурдес села на кровать и откинулась на подушку, прислоненную к латунному каркасу, и при этом так задрала ногу, что при желании Мордер мог бы во всех подробностях рассмотреть ее промежность. «Ну что, Лурдес, чем ты планируешь заняться?» Она бросила на него недоверчивый взгляд. «В смысле? В смысле, как ты представляешь свою дальнейшую жизнь? Я почему спрашиваю? Судя по тому, как ты ведешь себя сейчас, ты следуешь определенному плану, перетрахаться с кучей парней, забеременеть, потом еще разок и еще, пока твоя красота чуток не поблекнет. Наконец тебе стукнет 30, на руках будет трое или четверо детей, и ты будешь служанкой, или шлюхой. Если тебе того и надо, то я не против, ты на верном пути, только не в моем доме, пожалуйста. Я не шлюха, так не веди себя как шлюха. Или уж если ты так решила, то я с удовольствием познакомлю тебя с людьми, которые сделают из тебя шлюху высшего класса. Бриллианты, шампанское. Будешь летать на самолетах и плавать на яхтах, а к старости тебе даже выделят небольшой пенсионный фонд. Как тебе такая перспектива? Я не шлюха, повторила Лурдес. Рад это слышать. Тогда кто ты? Меня интересует, чего ты хочешь. Какой ты видишь свою жизнь, если все сложится наилучшим образом? Еще один недоверчивый взгляд. Вы смеяться будете? Не буду. Я хотела бы сниматься в сериалах, как Таля, или Наталья, или Пипа Эспиноса, только она не снимается теперь. Еще мне нравится Белинда. Хорошо, отличный план. С чего бы ты начала? В смысле, с чего? В том смысле, что нельзя попасть в сериал, посматривая телек, почитывая журнальчики и обжимаясь по кустам с парнями, которые старше тебя лет на 10. Для этого придется потрудиться. Наталья начала изучать драматургию в 8 лет. К твоему возрасту она уже снялась в куче рекламных роликов. Это работа, Лурдес, светские вечера и слава, еще не все. Я могу тебе помочь. Я знаю многих людей в испаноязычных СМИ. Могу организовать для тебя уроки, прослушивание, все, что потребуется. Могу слетать с тобой в Дефи, пройтись по Мундаэ, прикупить тебе одежды, чтобы ты произвела хорошее впечатление, представить нужным людям. А зачем вам это? Вы меня совсем не знаете. Я делаю это в память о моей покойной жене. Когда мы познакомились, она была не намного старше тебя. Я отнял у нее жизнь, для которой она была создана. Так что, может быть, если я дам тебе жизнь, которой ты желаешь, у меня сойдется баланс на небесах. Это одна из причин. Есть и другая. Мне невыносимо находиться в одном доме с дерзкой, вечно хмурой девчонкой. Меня это бесит. Ты должна оставить эти шлюшеские замашки и хорошо относиться к тете, то есть перестать быть ни-ни. Потому что это мой дом, а я здесь такого не потерплю. А когда мы полетим в Дефи? Лурдес выглядела ошеломленной. Она ожидала нотаций, но совсем не таких. Когда замечу в тебе перемены? Когда ты вернешься в школу и возьмешься за ум? Когда сообразишь, как вести себя в обществе мужчин, которые тебе в дедушке годятся? Для начала можешь сесть по-человечески, чего я там не видел. Вздрогнув, словно корова от удара электрической погонялкой, Лурдес свесила ноги с кровати и свела бедра. И когда я увижу, что ты с уважением относишься к людям, которым ты не безразлична, вот тогда мы поговорим насчет твоей будущей карьеры. Все ясно. Да, все ясно. Долгая пауза. Спасибо, сеньор Мордер. Ни за что. А теперь исчезни. И Лурдес ушла. Но перед этим от души чмокнула Мордера в щеку. Он стоял в ванной, с улыбкой разглядывая красный отпечаток губ у себя на щеке, когда распахнулась дверь, и в спальню влетела его дочь. «Да что ты такое творишь?» – завопила она. «Ты умом двинулся. Исчезаешь вот так, никому из родных ни слова и занимаешься сексом с малолетками. Ни с какими малолетками я сексом не занимаюсь. Так я тебе и поверила, Билл Клинтон. Я своими глазами видела, как твоя чика выплыла из этой спальни. Да она половину помады на лице у тебя оставила». Мордер вздохнул и с напускной мягкостью проговорил. «Ну здравствуй, Кармил. Какой сюрприз. Я думал, ты в Кембридже. Я и была в Кембридже. А потом ты взял и исчез с лица земли. Я позвонила по твоему номеру, а мне ответил какой-то мексиканский пацан. Что я должна была делать? Сидеть в лаборатории и придумывать новые механизмы? Ну да, у меня пропал папа. Но он обязательно найдется, пульты от телека тоже ведь за диван падают, и ничего такого. Ты и представить не можешь, какую свинью мне подложил этой своей выходкой. Милая, сбавь тон и прекрати говорить со мной так, будто у меня Альцгеймер и я сбежал из дома престарелых. Мне нужно было сменить обстановку, и я приехал сюда. Ты же не извещаешь меня каждый раз, когда выбираешься куда-нибудь с очередным дружком. Ага, так ты все-таки здесь с подружкой. Кормил, ради бога, хватит дурить. Да если даже я и решил что-то изменить в своей жизни, тебе-то какое дело? Звонишь раз в месяц, я и то рад. Ах, так это моя вина. Я нерадивая дочь, поэтому тебе приходится ездить в Мексику за малолетними проститутками. Что еще за малолетние проститутки? Поинтересовался Скелли, возникнув на пороге. Я что-то пропустил. О, Стата, я так и думал, что это твой голос. Иди сюда, обними дядю Пата. Ага, так ты тоже в этом замешан. Воскликнула она, даже не двинувшись с места. Может, тогда ты мне скажешь, что с ним такое? Скелли вошел в комнату и приобнял Мардера за плечо. Ну да, мы геи, и нам надоело скрываться, объявил он. Ричард купил мне миленькое приданое. И кольцо. Последовало ошарашенное молчание. Стата переводила взгляд с одного на другого, пока Мардер наконец с руганью не стряхнул руку Скелли с плеча. Тот захохотал во все горло. Купилась, да. Не то чтобы в этом было что-то плохое, разумеется. Да заткнись ты, Скелли. Тут явно что-то происходит, и я хочу понять, что именно, прежде чем вернуться к собственной жизни. Вам надо только сказать, что вы два старых пердуна, у вас возрастной кризис, и мне пора валить отсюда. Мардер надел сандалии, отыскал бумажник и сказал: «Да, мы два старых пердуна, и у нас кризис. Надеюсь, ты останешься на ужин. Может, тогда все обсудим. А пока что я хочу где-нибудь напиться. Я тоже. Давай без меня, если ты не против. Можешь остаться и расписать моей дочери, каким сексуальным безобразием я тут предавался». «Только захвати пистолет», — мрачным тоном бросил Скелли. Мардер проигнорировал его, удалившись под восклицание Статы. «Постойте, а зачем ему пистолет? Да что здесь происходит, мать вашу, скажет мне кто-нибудь или нет?» Мардер вывел пикап из гаража и по насыпной дороге покинул остров. Поворачивая к городу, он приметил оборванного мальчишку, присевшего на обочине со связкой перезрелых бананов и папайями в руках. Вчера его здесь не было, и Мардер задумался на миг. А вдруг это шпион, который будет докладывать бандитам обо всех его перемещениях? Да какая разница? Сейчас на уме у Мардера была только дочь. Как бы поаккуратнее выпроводить ее, не вызвав у нее подозрений и, конечно же, не обидев. Хотя он и любил Кармил больше всех на свете, у него не было никакого желания находиться на ее попечении. Не для того ли он и затеял эту поездку? Его захлестнуло презрение к самому себе. Человек пытается без лишнего шума сбежать от проблем, а взамен получает еще больше сложностей и забот. Хотя оставалась и настоящая, тайная цель. Не стоит об этом забывать. Если получится ее достичь за отведенное ему время, то ничего страшного. Автомобиль трясло на ухабах, и в кармане водительской двери забряцало что-то тяжелое. Запустив туда руку, он обнаружил отцовский 45-й, лежавший в машине с тех самых пор, как Мардер предпринял попытку убежать от собственной жизни, как выяснилось, тщетную. Какое-то время он бесцельно кружил по городку. Прокатился по некоторым авенида, тут их было 6, по Кейл, этих 30, мимо двухэтажной Palacio Municipal, перед которой стояли полицейские машины, мимо крохотной тюрьмы, вокруг парка, где на фоне листвы сверкала золотом статуя Кардинаса, мимо отелей, магазинов для дайверов и серфингистов, всяческих заведений для доверчивых туристов, мимо 6 приличных отелей и 14 поплоше. Наконец дорога повернула в сторону пляжа. Он решил опрокинуть стопку в единственной гостинице класса люкс, имевшейся в городе, отеле Диаманте, или 3 стопки. Ему надо было подумать в спокойной обстановке, и для этого пришлось покинуть свое уютное пристанище. Какая ирония! Подъезжая к отелю, он обратил внимание на темно-зеленый джип с тонированными стеклами, припаркованный напротив входа. К нему привалилась парочка типов. Оба были аккуратно подстрижены, одеты в темные костюмы и белые рубашки, а на шеях имели по солидному золотому распятию. Однако лица мужчин не позволяли заподозрить в них миссионеров. И тот, и другой отличались крупными размерами, только один со своей длинной шеей и маленькой головой больше напоминал змею, а второй, упитанный, футбольного нападающего. Приподняв темные очки, этот второй уставился на Мардера, когда тот снизил скорость. Он так сощурился, что глаз почти не было видно, однако это не скрывало недоброжелательного взгляда. Мордер дал по газам и завернул на гостиничную стоянку. Выйдя из машины, он вручил парковщику 100 песо и велел оставить машину на подъездной дорожке, а ключ зажигания не вынимать. К вестибюлю примыкал бар с тенистой верандой. Мордер уселся за столик с видом на улицу. Один из громил у джипа начал говорить по мобильному. Другой выпилил глаза на вход в отель, словно поджидал красотку, с которой у него свидание. Мордер потребовал текилу и пиво. Когда заказ принесли, он сразу опрокинул текилу, попросил еще одну и стал потягивать холодное пиво. Официант поставил перед ним чипсы с сальсой, и Мордер отведал их, хотя это была типичная еда, которую подают в дорогих отелях, пресная и водянистая. Он огляделся кругом. Троица загорелых туристов, громко болтающих по-немецки, пара мексиканских бизнесменов, да еще в углу, за пальмой в катке, кто-то стучал по клавишам ноутбука, женщина, судя по рукам.